умерла?» — спросил он тихо. Я бросил взгляд на постель и замер. Мира и Арим лежали рядом под одной простыней на одной подушке. Кленси тоже увидел их, и руки у него задрожали. «Выглядит она так мирно», — сказал я, пытаясь говорить спокойно. «Да», — ответил он деревянным голосом. «Слушай, у меня что-то с глазами не в порядке. Она одна или их две?» Я недоумевающе посмотрел на него. «Что-что?» «Да нет, нет, ничего», — поспешно сказал он. «Работаю на износ, вот и видится всякое. Я, пожалуй, пойду». Едва дверь за ним закрылась, я повернулся к кровати. Но там была уже только Мира. «Ой, слава богу», — вздохнул я. «Пойдем. Но лучше, если они тебя не увидят». «Нет проблем». Она поцеловала меня и исчезла. Когда я проходил мимо Кленси, он сидел в коридоре, уронив голову на руки. До морга мы добрались за 10 минут до полуночи. Охранник нас, конечно, не пустил, и пришлось снова просить Миру исчезнуть. Она это сделала столь эффектно, что на полу между мной и охранником осталось ее платье, нижнее белье и туфли. Я закурил и с интересом наблюдал за охранником, который тупо уставился на кучку вещей. «Просто удивительно, как мало одежды нужно женщине в наше время», — вежливо заметил я, поддерживая разговор. «А где она?» — прошептал охранник, схватившись одновременно за сердце и за револьвер. «В морге», — загробным голосом ответил я, — «но скоро вернется». Он протяжно вздохнул и свалился на пол. Через минуту в дверях появился Ансел. «Док!» — я обнял его. «Да чего же я рад видеть вас!» «Присматривай за ним», — сказал голос Миры у меня над ухом. «Он еще не пришел в себя, а я пока оденусь». Едва она оделась, охранник очнулся и сел. Но когда мы проходили мимо, и Ансел устало улыбнулся ему, он снова лишился чувств. Глава 19. «Ну, пожалуй, хватит отнимать у вас время. Если вы дочитали до этих строк, то, видимо, уже согласились с Мэддоксом, который хотел упечь меня в сумасшедший дом, если бы я не уехал из Нью-Йорка. Единственное, что я могу сказать в свою защиту, все это было на самом деле. Впрочем, я не настаиваю, чтобы вы поверили. Было замечательно снова видеть рядом живого Дока Ансела. Замечательно было знать, что Мира теперь самая обычная красивая девушка и не исчезнет вдруг. С черной магией было покончено в ту самую ночь в полнолуние. Были кое-какие трудности с освобождением Богля, но Саммерс, в благодарность за поимку Крюгера, оказал нам эту услугу. Не могу закончить эту историю, не рассказав, что случилось с Виски. Полиция спасла его от Пеппи и привезла в участок, где он ожидал нас. В полночь раздался страшный рев, и вскочившие полисмены увидели, как Виски с рычанием бросается на огромного мексиканца, неизвестно откуда появившегося в участке. Можете себе представить, в какой ярости был Пабло. Но доблестная американская полиция тут же скрутила его и через несколько дней передала не менее доблестной мексиканской полиции, которая не замедлила вздернуть Пабло на первом же попавшемся дереве. Чтобы не сбежал, надо понимать. Впрочем, я не в претензии, он с самого начала мне не понравился. К сожалению, Виски потерял свой дар речи, а жаль. Он часто говорил умные вещи. Поначалу это угнетало его, но потом он встретил красивую пуделиху, и они зажили дружно и счастливо. Мы с Мирой купили себе виллу на деньги, которые нашли в одежде Арим. Судя по всему, это и было то самое вознаграждение. Было бы, разумеется, глупо возвращать его Мэддоксу. Док Ансел и Богль поселились с нами. Виски и его даму мы тоже пригласили. Я теперь пишу небольшие рассказы. Это оказалось выгодным делом, а Мира целиком отдала свое время заботам о Россе Милане.